Глава вторая. Было бы глубокой ошибкой считать, что кризис в психологической науке начался в последние годы с возникновением направлений школ, ставших в оппозицию к эмпирической психологии, и что до этого в науке все было благополучно. Эмпирическая психология, сменившая рациональную или метафизическую, произвела в предмете своего изучения существенную реформу. Объявив устами Лока исследование сущности души и спекуляции, она в согласии с общим научным духом своего времени эволюционировала все в том же направлении, пока не превратилась в психологию без души, в опытную науку о душевных явлениях или состояниях сознания, изучаемых путем внутреннего восприятия или самонаблюдения. Однако на таком фундаменте создать общепризнанную и общеобязательную, как другие опытные науки, систему психологии не удалось, и общее состояние этой науки к концу XIX века может быть правильнее всего охарактеризовано как сильнейший разброд научной мысли, расколовшийся на множество отдельных направлений, из которых каждая защищала собственную систему и по-своему толковала и понимала основные фундаментальные категории и принципы своей науки. Можно сказать, не боясь преувеличений, говорит по этому поводу Ланге, что описание любого психического процесса получает иной вид. Будем ли мы его характеризовать и изучать в категориях психологической системы Эббингауза или Вунта, Штумпфа или Авенариуса, Мейнонга или Бине, Джемса или Мюллера? 1914 год, страница 43. Смотри за текстовые комментарии с 9 по 15. Глубокий кризис, расколовший эмпирическую психологию, имел своим неизбежным следствием, с одной стороны, отсутствие единой, всеми признанной научной системы, а с другой делал неизбежным нарождение новых психологических направлений, пытающихся найти выход из кризиса путем отказа от основных предпосылок эмпирической психологии и перехода к более устойчивым, прочным и научно-достоверным основам и источникам познания. В самом деле, основные положения эмпирической психологии еще настолько сильно пропитаны наследием метафизической психологии, настолько тесно связаны с философским идеализмом, настолько проникнуты субъективизмом, что не представляют из себя хорошей и удобной почвы для создания единой научной системы психологии, как естественной науки. Самое понятие «душевные явления» содержит в себе целый ряд элементов, непримиримых с научным естествознанием. Наследие рациональной психологии и недовершенность ее реформы сказываются здесь очень явственно. Признавать душевные явления чем-то совершенно отличным по природе и сущности, решительно от всего остального в мире, что изучается наукой, и приписывать им такие признаки и свойства, которые опять-таки ни в чем другом никогда и нигде в мире не обнаруживаются, значит этим самым исключать самую возможность превращения психологии в точную естественную науку. Наконец, материал эмпирической психологии, всегда субъективно окрашенный, всегда добытый из узкого колодца индивидуального сознания, и ее основной метод, признающий принципиальную субъективность познания психических явлений, настолько связывают науку и ограничивают ее возможности, что этим самым навсегда обрекают ее на атомизирование психики, дробление психики на множество отдельных, независимых друг от друга явлений и на неумение собрать их воедино. Эта психология была бессильна ответить на самые основные первые для всякой науки вопросы. Субъективное свидетельство о собственных переживаниях всегда оказывалось несостоятельным перед генетическими и причинами их объяснениями, перед точным и расчлененным анализом их состава, перед совершенно бесспорным и объективно достоверным констатированием их основных признаков. Тем этим изнутри самой психологии раскрывалась необходимость стать на объективную точку зрения и таким образом определить предмет, метод и принципы своего изучения, чтобы обеспечить возможность построения точной и строгой научной системы. При всей неопределенности и смутности этой будущей системы, при всей несогласованности мыслей среди разных направлений объективной психологии, при всей невыясненности зачастую самых основных ее положений, исходных точек все же можно попытаться наметить в самых сжатых чертах некоторые общие идеи этой научной психологии, в свете которых приходится психологу наших дней критически воспринимать и перерабатывать материал прежней психологии. Предметом научной психологии обычно принято называть поведение человека и животных, причем под поведением подразумевать все те движения, которые производятся только живыми существами и отличают их от неживой природы. Всякое такое движение представляет собой всегда реакцию живого организма на какое-либо раздражение, либо падающее на организм из внешней среды, либо возникающее в самом организме. Реакция есть понятие общебиологическое, и мы одинаково можем говорить о реакциях растений, когда стебли растений тянутся к свету, реакциях животных, когда моль летит на пламя свечи или собака выделяет слюну при показывании ей мяса, о реакциях человека, когда он, слыша звонок у входной двери, открывает ее. Во всех этих случаях мы имеем совершенно явный процесс полной реакции, начинающийся каким-либо раздражением, толчком, стимулом, свет, пламя свечи, вид мяса, звонок, затем переходящий в некоторые внутренние процессы, возникающие в организме благодаря этому толчку, химические процессы под влиянием света в растении и у моли, нервное возбуждение, восприятие, так называемое воспоминание, так называемая мысль у собаки и у человека, наконец, заканчивающаяся каким-либо ответным движением, действием, изменением, актом в организме, изгибание стебля, полет моли, отделение слюны, ходьба и открывание двери. Эти три момента – раздражение, переработка его в организме и ответные действия – всегда присущи всякой реакции, как в ее самых элементарных и простейших случаях и формах, где все они могут быть легко обнаружены и наглядно показаны, так и в тех случаях, когда из-за крайней сложности процесса или столкновения многих раздражителей и реакций или действия невидимого внутреннего раздражителя где-нибудь во внутренних органах, сокращение стенок кишечника, прилив крови к какому-нибудь органу, невозможно наглядно обнаружить все эти три момента. Точный анализ, однако, всякий раз обнаружил бы в этих случаях наличие всех составных частей реакции. Часто реакции принимают столь сложные формы, что требуют очень тщательного анализа для раскрытия всех трех моментов. Иногда раздражители бывают настолько глубоко скрыты во внутренних органических процессах или настолько оставлены во времени от момента ответного движения, или вступают в связь с таким сложным соединением других раздражителей, что простым глазом не всегда можно их подметить и установить. Часто ответное движение или действие организма бывает настолько подавленным, сокращенным, необнаруженным и скрытым, что может легко остаться незамеченным и показаться вовсе отсутствующим. Таковы изменения дыхания и кровообращения – при некоторых несильных чувствах или безмолвные мысли, сопровождаемые неслышной внутренней речью. Начинаясь с простейших движений одноклеточных животных, выражающихся в отталкиваниях от неблагоприятных раздражителей и притягиваниях к благоприятным, реакции усложняются и принимают все более и более высокие формы, переходя в сложнейшим образом организованное поведение человека. Такой взгляд на основной механизм поведения вполне согласуется с той основной биологической схемой нашей душевной жизни, которая приводится в настоящем учебнике. Восприятие внешних впечатлений, субъективная переработка их и как результат этой переработки то или иное воздействие на внешний мир. В полном согласии с таким пониманием находится и другое общее утверждение этого курса. Всякое душевное переживание, в чем бы оно ни заключалось, в восприятиях или суждениях, в волевом напряжении или чувствованиях, есть уже процесс или деятельность. Поведение животных и человека составляет чрезвычайно важную форму биологического приспособления организма к среде. Приспособление, составляющее основной и универсальный закон развития и жизни организмов, имеет две основные формы. Один тип приспособлений составляют изменения строения животных, изменения их органов под влиянием тех или иных воздействий среды. Другой тип приспособлений имеющий не меньшее значение, чем первый, заключается в изменении поведения животных без изменения строения тела. Всякий знает, какое громадное значение в сохранении индивида и рода имеет инстинкт. Он сводится к чрезвычайно сложным приспособительным движениям животного, без которых существование животного и его вида было бы немыслимо. Отсюда становится понятной биологическая полезность психики, внося чрезвычайно большую сложность в поведение человека, придавая ему бесконечно разнообразные формы, сообщая ему огромную гибкость, психика оказывается драгоценнейшим биологическим приспособлением, равного которому не знает весь органический мир и которому человек обязан своим господством над природой, то есть высшими формами своего приспособления. Сама психика при этом обнаруживает при научном исследовании свою двигательную природу, свое строение, совершенно совпадающее со структурой реакции, свое значение реального жизненного приспособления организма, его особой функции, во всем подобной по своей природе другим его приспособительным функциям. Самые тонкие явления психики – суть не что иное, как особо организованные и особо сложные формы поведения, и, следовательно, психика выполняет ту же приспособительную функцию, что и все другие формы приспособления организмов без изменения их организации. Оба способа приспособления, как изменение строения животных, так и изменение их поведения без изменения строения, могут быть, в свою очередь, подразделены на наследственные и ненаследственные. Первые возникают очень медленным эволюционным путем, развиваются благодаря естественному отбору, закрепляются и передаются по наследству. Вторые представляют собой более быстрые и гибкие формы приспособления и возникают в процессе личного опыта индивида. Если первые позволяют приспосабливаться к медленным изменениям среды, то вторые отвечают на быстрые и резкие, внезапные изменения. Поэтому они устанавливают гораздо более разнообразные гибкие формы связи между организмом и средой. Поведение животных и человека также слагается из реакций наследственных и приобретаемых в личном опыте. Наследственные реакции слагаются из рефлексов, инстинктов, некоторых эмоциональных реакций и представляют общий для всего вида наследственный капитал полезных биологических приспособлений организма. Происхождение их, в общем, такое же, что и наследственных изменений структуры организма, и вполне объясняется учением об эволюции, гениально разработанным Дарвином. Смотри за текстовой комментарий 16. Только в недавнее время, благодаря исследованиям Павлова и Бехтерева, возникло учение об условных рефлексах, раскрывающее механизм происхождения и выработки приобретаемых реакций. Сущность этого учения сводится к следующему. Если на животное действует раздражитель, вызывающий у него прирожденную реакцию, простой или безусловный рефлекс, и одновременно или несколько раньше на животное действует другой, индифферентный раздражитель, который этой реакции нормально не вызывает, и такое совместное действие обоих раздражителей, совпадающее во времени, повторяется несколько раз, то обычно в результате этого животное начинает реагировать и на один индифферентный прежде раздражитель. Например, собаке дают мясо, и у нее выделяется слюна. Это простой или безусловный рефлекс, прирожденная реакция. Если одновременно или несколько ранее на собаку начинает действовать любой другой раздражитель, например, синий свет, стук метронома, почесывание и прочее, то после нескольких раз такого совместного действия обоих раздражителей у собаки устанавливается обычно условный рефлекс, то есть она начинает выделять слюну только при зажигании синего света или стуке метронома. Таким образом, между реакцией собаки, выделением слюны, и средой замкнулась новая связь, которая в наследственной организации ее поведения не дана и которая выработалась в силу известных условий, совпадение во времени в процессе личного опыта собаки. Этот механизм образования условного рефлекса чрезвычайно много уясняет в поведении животного. Это один из замечательнейших приспособительных механизмов, чрезвычайно гибкий, позволяющий устанавливать животному многообразные, сложные, гибкие формы взаимоотношения со средой и придающий поведению животного исключительно биологическое значение. Этот механизм обнаруживает ясно основной закон поведения. Приобретаемые реакции, условные рефлексы, возникают на основе наследственных, безусловных и представляют собой в сущности те же наследственные реакции, но в расчлененном комбинированном виде, и возникают они в совершенно новых связях с элементами среды. При этом они могут стать при известных условиях, достаточной силе раздражения, совпадения во времени с безусловным раздражителем, возбудителями любой реакции, то есть иными словами, возможны благодаря этому механизму бесконечно разнообразные связи и соотношение организма со средой, благодаря чему поведение во всех, вопросительный знак, высших формах, встречающихся у человека, делается самым совершенным способом приспособления. При этом обнаруживается, что решающим фактором в деле установления и образования условных рефлексов оказывается среда как система воздействующих на организм раздражений. Именно организация среды определяет и те условия, от которых зависит образование новых связей, составляющих поведение животного. Среда играет в отношении каждого из нас роль лаборатории, в которой у собак воспитываются условные рефлексы, и которая, комбинируя известным образом и соединяя раздражители мясо, свет, хлеб плюс метроном, всякий раз отличным образом организует поведение животного. В этом смысле механизм условного рефлекса есть мост, перебрасываемый от биологических законов образования наследственных приспособлений, установленных Дарвином, к социологическим законам, установленным Карлом Марксом. Именно он, механизм условного рефлекса, может объяснить и показать, каким образом наследственное поведение человека, составляющее общебиологическое приобретение всего животного рода, переходит в социальное поведение человека, возникающее на основе наследственного, под решающим воздействием социальной среды. Только это учение позволяет подвести прочные биосоциальные основы под учение о поведении человека и изучать его как биосоциальный факт. Глубоко прав Павлов, говоря, что это учение должно составить фундамент психологии. С него должна начаться психология. Учение об условных рефлексах еще только приступило к разработке этого громаднейшего и сложнейшего вопроса, еще очень далеко от окончательных выводов во всех почти областях исследования. Тем не менее, можно считать установленным на основании полученных уже результатов, что механизм условных рефлексов позволяет объяснить чрезвычайно сложные и многообразные формы поведения. Так условные рефлексы могут, видимо, замыкаться и образовываться не только путем сочетания безусловного раздражителя наследственной реакции и индифферентного, но и путем сочетания нового раздражителя с прежде установившимся условным рефлексом. Например, если у собаки уже образован слюнный рефлекс на синий свет, то соединяя воздействие света с новым раздражителем, звонком, стуком, мы получаем рефлекс после нескольких опытов и на один стук или звонок. Это условный рефлекс второго порядка. Возможно, по всей вероятности, эти суперрефлексы чрезвычайно высокого порядка, то есть возможно замыкание таких связей между организмом и отдельными элементами среды, которые бесконечно далеко отстоят от первичной прирожденной реакции. Далее установлено, что воздействие всякого постороннего раздражителя достаточной силы во время протекания реакции тормозит последнюю и останавливает ее. Новое раздражение, приложенное теперь к первым двум, оказывает уже задерживающее, тормозящее влияние на самый тормоз. Тормозит тормоз или растормаживает реакцию. Возможны очень сложные случаи различного сочетания нескольких раздражителей, вызывающих чрезвычайно разнообразные и сложные реакции. Тем же экспериментальным путем установлено, что возможно при известных условиях воспитать у животного так называемые следовые рефлексы, при которых ответная реакция последует лишь тогда, когда раздражитель прекратит свое действие, или отставленные запаздывающие рефлексы, при которых ответная часть реакции запаздывает во времени по сравнению с началом раздражения. Кроме того, нащупаны чрезвычайно сложные законы взаиморегулирования рефлексов, их взаимное торможение или усиление, их борьба за рабочий орган. Все эти и множество других фактов, установленных со всей непререкаемостью и неоспоримостью точного научного знания, позволяют предположить с большой вероятностью, что все поведение животного и человека в самых сильных его формах слагается из условных рефлексов в различных комбинациях. Всякий акт поведения строится по модели рефлекса. Некоторые авторы, Бехтерев и другие, полагают, что самая наука о поведении должна называться рефлексологией. Психолог, однако, предпочтет термин «реакция», так как он имеет биологически более широкое значение. Реакция включает человеческое поведение в круг общебиологических понятий. Реагируют и растения, и простейшие животные организмы. Рефлекс же есть только частный случай реакции, именно реакция животных, обладающих нервной системой. Он предполагает непременное понятие рефлекторной дуги, то есть нервного пути, складывающегося из центростремительного нерва, приносящего раздражение, нервной клетки в центральной системе, передающей это раздражение на центробежный нерв, и этого последнего, отводящего возбуждение в рабочий орган. Рефлекс – понятие узкое физиологическое. Далее, нынешнее состояние учения о нервной системе делает весьма правдоподобной вероятность реакций, возникающих не путем нервного раздражения органов чувств, дающего толчок к возникновению нового процесса в центральной нервной системе, а путем разнообразно локализованных самопроизвольных центров возбуждения в мозгу, обусловленных радиоактивными процессами, даваемыми солями калия. Вслед за П.П. Лазаревым возможно предположить существование таких реакций не рефлекторного типа, ибо здесь нет рефлекторной дуги, внешнего раздражения, но вместе с тем имеющих строгий характер полной реакции. Здесь налицо раздражитель, радиоактивный распад, процессы внутри организма и реакция. Наконец, термин реакции имеет за собой большую традицию в экспериментальной психологии. По всему этому психолог наших дней, пытающийся создать новую психологию, говорит, однако, охотно вслед за Н.Н. Ланге. Мы имеем традиционное название для большой, но далеко не точно ограниченной группы явлений. Это название перешло к нам от того времени, в которое неизвестны были теперешние строго научные требования. Надо ли отбросить название, раз изменился предмет науки? Это было бы педантично и непрактично. Итак, примем без колебаний психологию без души, респективе психологию поведения. Название ее все же пригодно, пока мы имеем здесь дело, которое не выполняется надлежащей никакой другой наукой. При этом необходимо отметить, что рефлексология с точки зрения психологии поведения представляет другую крайность, одинаково неприемлемую, как и эмпирическая психология. Если последняя изучает психику без поведения, в ее изолированном, абстрактном и выделенном изо всего виде, то первая стремится игнорировать психику и изучать поведение без психики. Такой односторонний физиологический материализм одинаково далек от диалектического материализма, как и идеализм эмпирической психологии. Он ограничивает изучение человеческого поведения только его биологической стороной, игнорируя социальный фактор. Он изучает человека только в той его части, какой он входит в общий мир животных организмов, в его физиологии, поскольку он есть млекопитающее животное. Весь исторический и социальный опыт, все своеобразие активного и трудового приспособления человеком природы к себе, противоположность массивному приспособлению животных к среде, остается необъяснимым с этой точки зрения. При этом и сами рефлексологи признают реальность и неоспоримое существование психики. Бехтерев предостерегает от того, чтобы смотреть на психические процессы как на лишние, побочные в природе явления. Павлов называет психику первостепенной действительностью. Биологически было бы полной нелепостью утверждать реальность психики и вместе с тем допускать полную ее ненужность и возможность объяснения всего поведения без психики. Поведение без психики у человека также не существует, как психики без поведения, потому что психика и поведение – это одно и то же. Только та научная система, которая раскроет биологическое значение психики в поведении человека, укажет точно, что она вносит новое в реакцию организма и объяснит ее как факт поведения. Только она сможет претендовать на имя научной психологии. Такая система еще не создана. Можно с уверенностью сказать, что она и не возникнет ни на развалинах эмпирической психологии, ни в лабораториях рефлексологов. Она придет как широкий биосоциальный синтез учения о поведении животного и общественного человека. Эта новая психология будет ветвью общей биологии и вместе основой всех социологических наук. Она составит тот узел, в котором свяжутся науки о природе и науки о человеке. Она поэтому действительно будет теснейшим образом связана с философией, но строго научной философией, представляющей объединенную теорию научного знания, а не со спекулятивной философией, предшествующей научным обобщениям. Пока же можно намечать только общие вехи, по которым будет направляться нить новой психологии, и общие критические критерии, с которыми приходится подходить к научному наследию прежней психологии. Пока не создана новая терминология, не выработана новая классификация, приходится, и еще не один год придется, пользоваться старыми, но при этом следует всячески подчеркивать всю условность и старых понятий, и старых делений. В конце концов, в большинстве случаев на них приходится смотреть как на терминологию так называемой «психологии обыденной жизни», говоря словами Лазурского, общепринятого научного популярного языка. Сам он недаром одной из задач своей книги считал установление связи между сложными экспериментальными исследованиями и данными обыденной повседневной жизни. 1925 год, страница 26. Поэтому взглянем и мы также на всю эту условную терминологию, воля, чувства, представления и прочее, и отведем ей ту же самую роль, что и терминологии обыденной жизни. Мы охотно применим к автору его же слова относительно терминологии рациональной психологии. В настоящее время мы уже не можем принять этого подразделения, не произведя в нем весьма существенных изменений. Если же я привел его целиком, то, во-первых, ввиду его исторического значения, а во-вторых, потому что в обыденной жизни мы очень часто делим психические процессы почти таким же точно образом. Вообще психология способностей, мы скажем психология эмпирическая, довольно близко приближается к психологии обыденной жизни. Трудно сказать, кто на кого в данном случае влиял. Философы на образованных людей или житейские наблюдения на философов. Но взаимная близость здесь несомненна. Это всегда следует иметь в виду, помня, что обыденно-житейская психологическая терминология зачастую соответствует не столько современным научным знаниям о душевной жизни, сколько теориям прежней, так называемой рациональной, мы прибавим и эмпирической, психологии. Смотри там же страницу 74-ю. Для нас несомненно, что все понятия, классификации, терминология, весь научный аппарат эмпирической психологии будет пересмотрен переконструирован и создан заново в новой психологии. Несомненно, что многие первые там, здесь будут последними. Новая психология исходит из инстинктов и влечений как основного ядра психики и, вероятно, не будет рассматривать их в последней главе курса. Она избегнет и того атомистического, распыленного рассмотрения отдельных кусочков психики, на которые в мозаичной психологии распалось поведение человека. Но до тех пор, пока новая система не создана, нам остается критически временно принять и в науке, и в преподавании прежний аппарат науки, помня, что это единственный способ реализовать и перевести в новую науку те неоспоримые ценности объективных наблюдений, точных экспериментов, которые накоплены в вековой работе эмпирической психологии. Надо только все время помнить условность этой терминологии, тот новый угол, которым повернуто каждое понятие и слово, то новое содержание, которое в него вложено. Надо ни на минуту не забывать, что каждое слово эмпирической психологии есть старые мехи, в которые должно быть влито новое вино. Примечание диктора. Комментарии. Предисловие к книге Александра Федоровича Лазурского «Психология общая и экспериментальная». Комментарий первый. Предисловие к книге Лазурского «Психология общая и экспериментальная» написано в 1924 году, опубликовано в третьем издании указанной книги. Ленинград, 1925 год. Комментарий второй. Лазурский Александр Федорович. Годы жизни 1874-1917. Русский психолог. Инициатор разработки учения об индивидуальных психологических различиях, трактовки которых придерживался естественно-научной ориентации. Комментарий третий. Артемов Владимир Александрович. Родился в 1897 году. Советский психолог. В 20-30-е годы один из ведущих сотрудников психологического института при Московском государственном университете. Основные работы в области психологии речи. Комментарий четвертый. Добрынин Николай Федорович. Годы жизни 1890-1981. Советский психолог. В 20-30-е годы один из ведущих сотрудников психологического института при Московском государственном университете. Основные работы в области психологии внимания. Комментарий пятый. Лурия Александр Романович. Годы жизни 1902-1977. Советский психолог. Ближайший сотрудник Льва Семеновича Выгодского, опираясь на концепции которого работал в области общей детской психологии, нейропсихологии, психолингвистики, патопсихологии и другое. Комментарий шестой. Торндайк Эдвард. Годы жизни 1874-1949. Американский психолог, инициатор экспериментального исследования поведения с помощью объективных методов. Его работы стимулировали развитие бихевиоризма. Комментарий седьмой. Рациональная психология. Направление, исходившее из того, что законы психической жизни устанавливаются путем их выведения из теоретических представлений о душе как особой сущности. Понятие о рациональной психологии как противоположной эмпирической психологии ввел Вольф. Комментарий восьмой. Лок Джон. Годы жизни 1632-1704. Английский философ. Основой психического развития считал опыт, приобретенный путем ощущений и рефлексии, наблюдения за деятельностью собственной души. Сыграл важную роль в развитии материалистического направления в психологии своим учением о том, что впечатления, получаемые посредством органов чувств, являются фундаментом умственной работы человека. ввел в психологию термин «ассоциация». Комментарий 9. Эббингаус, Герман. Годы жизни 1850-1909. Немецкий ученый, один из создателей экспериментальной психологии, разработал на основе ассоциативной концепции методы изучения памяти. Комментарий 10. Вундт, Вильгельм. Годы жизни 1832-1920. Немецкий физиолог, философ и психолог. Инициатор разработки экспериментальной психологии, названной им физиологической, в качестве отдельной дисциплины. Организовал в 1879 году первую лабораторию для изучения элементарных психических функций, ощущений, времени реакции и другого, по образцу которой создавались лаборатории в других странах. Считал психологию наукой о непосредственном опыте субъекта, а ее основным методом – специально тренируемое самонаблюдение. Комментарий 11. Штумпф, Карл. Годы жизни 1848-1936. Немецкий психолог, автор экспериментальных работ по психологии слуховых и пространственных ощущений и восприятий. Под влиянием Брентана выдвинул учение о психических функциях в отличие от психических явлений, феноменов. Комментарий 12. Авенариус Рихард. Годы жизни 1843-1896. Швейцарский философ, сторонник субъективной идеалистической концепции об опыте как так называемого нейтрального по отношению к различию между физическим и психическим. Тем самым, как показывал Владимир Ильич Ленин, смотри полное собрание сочинений, том 18, отклонялось представление о том, что психическое вторично по отношению к внешней реальности и является ее отображением в головном мозгу. Комментарий 13. Мейнонг Алексиус. Годы жизни 1853-1920. Австрийский психолог и философ-идеалист. Возглавил в Граце психологическую школу, доказывал, что в акте восприятия складываются сенсорные структуры, целостность которых определяется именно этим актом, а не комбинацией ощущений самих по себе. Это положение повлияло на гештальт-психологию. Комментарий 14. Бине Альфред. Годы жизни 1857-1911. Французский психолог. Основные исследования в области психологии мышления и изучения индивидуальных различий. Психометрии, тестологии. Комментарий 15. Мюллер Георг Элиас. Годы жизни 1850-1934. Немецкий психолог. Основные исследования в области психофизики и психофизиологии. Выдвинутые им аксиомы о корреляции между психическими и нервными процессами оказали влияние на гештальт-психологию. Комментарий 16. Дарвин Чарльз. Годы жизни 1809-1882. Создатель эволюционного учения в биологии, оказавшего огромное влияние на развитие генетических и объективных методов в психологии и новых представлений о детерминации психических функций. Комментарий 17. Лазарев Петр Петрович. Годы жизни 1878-1942. Советский физик, биофизик и геофизик. Разработал физико-химическую теорию возбуждения, так называемую ионную теорию возбуждения и учение об адаптации центральной нервной системы к внешним раздражителям.